Глава 36. Утром встала с разбитой головой, словно зомби доковыляла до ванной, потом долго искала телефон. Нашла в дальнем углу. Повезло, разбитым не выглядит. Включился без проблем. Угрюмо проверила количество пропущенных вызовов и осознала, что уже час как опаздываю на работу. Так себе из меня начальник, конечно. В холле меня встретил молчаливый Олег, проводил к машине. Не серый, даже не оранжевый. Черная. Похожая на серую, но только черная, да. Сколько вообще у Зимы до машин? Я на велосипеде поеду. Храбро произношу я. Смелости, правда, нужна, чтобы что-то возражать охраннику громадине. Молчит. И не надо только меня хватать потом вместе с велосипедом и везти на работу, ладно? Больше этот номер не прокатит. Буду кричать и вызову полицию. Молчит, смотрит мрачно. Вот не надо сейчас меня осуждать. Вообще, конечно, смысла отказываться от машины с водителем и менять комфорт на велосипед, который тоже мне Громов подарил, нет. Я еще и в костюме, неудобном для велосипеда. Ладно, уговорил, вези, но только сегодня, потому что я опаздываю. На работе сразу по приезде ждала ехидно осуждающих взглядов от встречных работников, но были только удивленные, когда видели сопровождающего меня до кабинета водителя. Он перетянул на себя все внимание, ну и вопросов наверняка породил немало. Во время рабочего дня быстро отослал почти всех липнущих ко мне стажеров. Оставила только парня и девушку в приемной. Отослала бы и парня, но он вовремя подсуетился, не спрашивая, принес мне откуда-то бутылку ледяной минералки. Такого понятливого и расторопного работника решила оставить поблизости. Да и девушка понравилась. Она прям строгий цербер и ласковая лисичка одновременно. Меняет роли тогда, когда надо. Демид так и не приехал, хотя вроде как обещался с утра. По обмолвке Артема. Обманул. И не звонит. Наверное, со своей истеричной дамой милуется. Обед попросила меня не беспокоить, только прилегла головой на стол, чтобы подремать полчасика, как из приемной послышался шум. «Обед не принимает. Зайдите позже, я сбешу вас. Если у Марианны Юрьевны будет время, она вас примет. Куда вы? Куда? Нельзя!» Дверь кабинета с громким хлопком распахнулась. «Ой, смотрите, кто пришел. Отчего глазами так зло сверкаешь? Это я должна так смотреть. Леночка, дверь закройте, пожалуйста». Зевнула и приложила бутылку с остатками минералки к виску. Демид так громко хлопнул дверью, что звук у меня в голове боли отозвался. Стоило Лене закрыть дверь, как Громов продолжил движение ко мне. «Близко не подходи», — предупреждаю я хмуро. На лице Демида заиграли желваки. «Ты сейчас на моего бывшего похож. Но на той стадии, когда он стал беситься, что я не веду себя так, как он считает нужным». Громов остановился, опасно прищурился. «Обычно идеальный, а сегодня как будто взъерошенный, уставший, но от этого еще более притягательный». «Нам нужно поговорить». «Ну, говори», — пожимая плечами. «Не тут, здесь слишком тонкие стены». «Я работаю, мне некогда куда-то выходить. А ты лети обратно, отпуск еще не закончился же». «Стой, стой!» Демид все-таки подходит ко мне и встает передо мной на одно колено. «Ты чего?» — произношу изумленно, испуганно. «Примиряюсь». «Что? Миришься так?» «Нет, примиряюсь», — серьезным тоном говорит Громов. Демид мягко касается моих ног под коленями, заглядывает мне в глаза, наклоняется вперед и... Я вдруг взлетаю, оказываясь висящей на широком мужском плече вниз головой. «Ты что творишь?» — ору я. «С дуба рухнул». «Не дергайся, не хочу, чтобы ты упала». Демид успокаивающе похлопал меня по пятой точке и направился в сторону выхода. «Совсем, что ли? Поставь. Сейчас же весь филиал увидит. Какой скандал будет?» «А ты сама со мной пойдешь?» «Ни за что». «Тогда у меня нет выбора». «Стой! Тебя только что волновали тонкие стены, и что нас услышат, а теперь собираешься опозорить нас? Не смей». «В этом есть и плюсы», — замечает Демид. «Ни у кого больше не останется сомнений в наличии у нас отношений». «Да нет у нас отношений. Подумаешь, переспали один раз. Обратно катись к истеричным женщинам. Как ты вообще смеешь куда-то меня тащить против воли?» Громов распахивает дверь и выходит в приемную. Челюсти двух стажеров падают. «Марианне Юрьевне нужно отъехать, сегодня на работу не вернется», — вежливым тоном предупреждает шеф ребят. «Вызывайте полицию, это похищение». «Дорогая, не втягивай новеньких в наши игры. Тем более, что в полицейских с наручниками мы уже на той неделе играли», — насмешливо говорит Демид, выходя уже из приемной. «Он врет, не верьте, он тот еще актер. На свадьбе знаете, как моего жениха хорошо отыграл?» «На вашей свадьбе?» — нервно уточняет Лена, но ответить я ей ничего не успела. Громов вынырнул в коридор, дошел до лестницы, спускается. Замечаю, как Демид проходит мимо бухгалтера Антонины Гавриловны. Бедная женщина, аж в стену вжалась и глаза выпучила. «Марианна Юрьевна?» — растерянно-вопросительно лепечет бухгалтер. Молчу, чтобы не усугублять свое без того позорное положение. «Нам с Марианной Юрьевной надо на совещание», — кидает, не оборачиваясь, Демид. «Но почему вы ее несете? «И вы разве не в командировке?» Вернулся из-за важного совещания. А Марианна Юрьевна устала, помогая своей помощнице дойти до машины. «Антонина Гавриловна», — решаюсь я, — «вызывайте». Демид стряхнул меня и ускорил шаг. «Ой, а кто же мне отпускной подпишет?» Несется вслед расстроенная. «Не стыдно?» — укоряю я, пока мы идем в сторону парковки. «Как говорил мне один мой хороший друг, бывают моменты, когда упрямую девушку только остается, что закинуть на плечо и унести в закат». «Он, наверное, не женат. Никогда не был без детей». «Но почему? Вполне себе счастливо жена, трое детей». «Так что он знает, о чем говорит». Демин ставит меня на ноги возле серой машины, приглашающе распахивает дверь. В салоне с водительского сиденья мне радостно машет Артем. Сажусь в машину, лишь бы уже поскорее закончить с этим фарсом и не привлекать еще больше внимания. «У меня такое ощущение, как будто теперь я свадебный торт», — произношу ворчливо. «Самый вкусный в мире торт». Согласно кивает головой Громов. На его губах появляется мечтательная улыбка, словно что-то вспоминает. «А, ну да, мы же тортом то самое тоже обозначили». Отодвигаюсь от Демида подальше. Он смотрит на меня нечитаемым взглядом, а затем наклоняется и тихо произносит на ухо. «Хочется тебя одновременно отшлепать и зацеловать, и я не знаю, какое желание сильнее». «Мало ли что кому хочется», — признаешь холодно. «Куда мы едем?» «Тихое место, где нам никто не помешает поговорить». Под тихим местом мне почему-то сразу представился темный густой лес, старый, маленький, покосившийся домик лесника. «Ты делишься со мной историей своей любви с истеричной женщиной, но говоришь ты. Я не просто так об этом молчал». А потом дверь в домик со скрипом отворяется, и входит она сама с ножом, а во дворе молчаливый Олег Семенович копает глубокую яму. Воют волки. Конец. Артем захохотал. «Какое у тебя богатое воображение!» — восхитился Демид. «Ты правда меня боишься?» «Нет. Куда бы ты меня сейчас ни вез, если там не будет моих родственников, это уже будет отличное место». «Я же говорил, что она вчера вела себя и говорила необычно», — замечает Артем. «Я думал, это из-за того, что Марианна Юрьевна в баре посидела, но нет». «На самом деле, ты где-то даже правильно представила место, куда мы едем». Напрочь проигнорировал Артема Громов. «Надеюсь, ненадолго, у меня хозяйство». «Да я помню, козы очень требуют твоей заботы в самые интересные моменты. Теперь еще и птичник добавился. Не волнуйся, за всем хозяйством присмотрят». Отговорка с хозяйством никогда не действовала на Демида. Через какое-то время машина выезжает в густой лес, замедляется, хмыкаю. Из-за поворота показываются современные высокие ворота со шлагбаумом. Мы въезжаем на территорию, похожую на какой-то лесной отель с отдельными домами. В общем, дом отдыха, поскольку, судя по внешнему виду, уровнем повыше. Авто останавливается возле одного такого дома. «Когда мне вернуться за вами?» Деловито уточняет Артем. «Завтра утром». «Утром? Это вряд ли, если только тут людей насильно не удерживают». Демид очень самоуверен. «Вызову такси». Инстинктивно тянусь к сумочке и понимаю, что сумочки нет. Не захватил при похищении. И телефон в кабинете остался. Такси теперь просто так не закажешь. Моя сумка и телефон остались в кабинете. «Артем, передай Олегу, чтобы забрал и привез утром». Тут же приказывает шеф. Все больше и больше ощущаю себя реально похищенной. Глядя вслед уезжающему Артему, спрашиваю. «Для чего все эти сложности с тихим местом для одного разговора?» «Но я же не только говорить с тобой собираюсь, если уж все равно приехал. Видеосвязь — это совсем не то». Демид цепляет меня под руку и ведет в дом. «Да и вдруг ты захочешь покричать в процессе любых разговоров. Не хочу, чтобы нас прервали в неподходящий момент только из-за того, что мы шумим». Дом полноценный, с кухней, столовой, зоной, гостиной. На втором этаже наверняка спальня. Обстановка приятная, современная. Сразу бросился в глаза накрытый на двоих стол и лепестки алых роз, образующих дорожку к лестнице и наверх. Вот эти лепестки роз вообще к чему? Позже посмотрим, куда ведет эта дорожка. А пока давай пообедаем. Ты голодная? Лично я зверски. Да, с разговором Демид не торопится, ест быстро, с аппетитом. Много вкусностей, запах манящей еды. Сама еще не обедала, но аппетита нет. Пью чай, терпеливо жду.